Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Пятеро кандидатов от Объединенной Громадянской партии знялись с выборшей кампании у связи с немагчимостью надруковать агитационные материалы. Анатолий Лебедько протягивает борьбу за мандат. Менская городская организация БНФ вырешила снять своих кандидатов с выборов. Миссия назиральников ОБСЕ дагэтуль не имеет гарантию от Центра выборкаму, что назиральники отримают магчимость полновартостно контролировать подлик голосов. У Ворши открылся фестиваль «Кермаш до жинки 2008». Школьники вызвалены от занятков, каб витать удельников свята. У Витебску у гонор до жинок назвали «Гарелку». По выле газеты «Жечь Посполита» польский бок небыто схиляя Анжалику Борис адысти от кераунства союзом поляков, який не признается белорусскими уладами. Гэты крок небыто мог бы посприять поляпшению дочинению помеж двума краинами. Наместник министра замежных справ у Польши Анджей Кремер обвергая звездки, надрукованные у гэтым выданні. У эфиры Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз подороже Виталя Семашки у вёску Озерцы Талачинского района. Вёску Озерцы для освятления выборшей кампании у 30-й Сенинской окрузе я брал натурально не за того, что я на всего 10 километрах от чыгуначной станции. Тут находится буйнейший, да и богатейший на Талачинщине консервовый завод, где працуют 420 человек. А колькость достатковая, как кандидатам у депутата национального сходу, был вылучен наместник керовника администрации президента Александр Попков. Совеш кажет, что моцно потерпели от захопу предприемства палетков их былого колгасу. И таким чином является потенциальным электоратом Сергея Возняка, так само зарегистрованного кандидата от ПКБ по спису объединенных демократичных сил, редактора газеты «Товарищ». А кажет, что Озерцы – наибольш конфронтационная на Талачинщине кропка политичного противостояния улады и оппозиции. Периодично не ходит, и отрывается, что ты спазняешься. Так вот еще у всем ранится, убачу, что тут живут в разных вымерениях. На ученке 11-й класс, мясовая девчата Ена Деоля, черговым разом нервовались идти потрапить свое часо на занятки в райцентр. А на сустрач, на завод, я завжды у час проехал автобус с працующими. У школе одна из двух кропок у вёсы, где по воле решения выконкама сельсовету, только и можно гутарить с выборцами, да вывешивать агитационные материалы. Про это адмысловое решение мне поведомила сократарка Людмила Куляшова. Там вот вся эта информация по выборам. Проходят люди туда знакомиться. В меньших местах я не могу. Нет. Какую елку вы чекаете? 97% обычно у нас. Едем на этом транспорте с урнами. Людмиле Куляшовой отказывает кандидат от коалиции демократичных сил Сергей Возняк. Озерцы, да. Один щит, чтобы к нему подойти, по пояс бурьяну надо пройти. Прочитать ничего немогчимо. Решение. Отразая выборцев от знакомства с кандидатами, с их программы. Рубится это, но мы слово, как выборчая кампания прошла тихо. Доказы того, что озерчане мало ориентуются в выборчей кампании, я отримал в часе моих уличных встреч с вязковцами. За кого голосовать? Все дорожает, а зарплата держится на одном. У нас там баллотируются два человека, совершенно посторонние, мы их не знаем. Почему нету людей у нас нашего Талачинского района? Красиво говорят, а потом как придется выберешь, все сами капают у карман. Ни один кандидат не приехал к нам, не представил свою программу, ничего народу не объяснят. Ну, придешь, вот бюллетень пальцем, ну... У Озерца каля 400 жыхароў працаздольнага ўзросту. Яшчэ 3 гады таму тут быў калгас імя 18-га партсъезду. 30 год яго ўзначалі гаспадар Кіры, які, як сведчыць, на працы дняваў і начаваў. Пасля яго зыходу вёску далучылі да СВК «Каралькі». Альберт Петровича моцна захварэў. У часе нашай сустрэчы давялося выключыць мікрафон. У суразмоўцы ад успамінаў навярнуліся слёзы, ды падняўся ціск. А про то, что сталося с господаркой после захода Кирыка, вспоминает 48-годовый пастух Леонид Ярцев да Галина Осипович. Заканчивается одиной, что засталася фермы на 310 коров. Нас не переименовали, нас стерли с лица, обманули все. Тут и свиньи были, и коровы, и телята. И нереспектабельно, нерентабельно. Да? Люди восстали против запоев председателя. Бобышев Иван Михайлович. Фермы чему сникли? Угольщина. Там воды не было. Постоянно нужно было трактор туда посылать. Ферма Дроздова. Беспривизное содержание было. Поля стали забирать под винзавод, под сад, под картофель, да, под зерновые. В ремонт средства не вкладывались. Колхоз проголосовал против объединения. Ну, Марийка было сказано, либо вы голосуете сейчас за, либо с завтрашнего дня живите как хотите. Были сокращены все специалисты, выгнаны. Потому что никому не было выплачено ни одной копейки. Я сустрелся с колгасным ветераном, 69-годовым Леонидом Савиком. За 41 год працы он прошел у господарцы шлях от конюха до галонного инженера. То, как поводят себе керовники СВК до районной вертикали, Леонид Васильевич называет уладным безмежжем и особистой зневагой. С приходом новой власти никакой помощи. Мы просили только скосить. Позвонил председателю. СВК Корольки. Да. Помоги, Иванович. А он говорит, не дам. Техники не дам. Да. А когда колхоз разгоняли, председатель исполкома говорит, не беспокойтесь, будет оказана помощь. Звоню Марейку. А кем мы работали в колхозе? 21 год от членом правления. На меня и понес. Алкоголик. Колхоз продал, разграбил. Вы не знаете меня, говорю, так критикуете. Мы же обещали, что будем помощь оказывать. Мало что я говорю. Я говорю, мы обратимся тогда в администрацию президента. А он ответил мне, а кто вас, дураков, там слухать будет? И снова слово сподарству. Галине Осипович, да Леониду Ярцеву. Тут вообще нет пастбищ, где пасти скот. Бензовод все забрал. Да, ладно, у нас стадо почти 100 коров было. И у них 40. 140 коров? Что поставали? 5 голов. У нас нет пасти. Если хочешь сдавать молоко, бери ведра и неси к сельсовету. Бензовод волевым решением забрал, альбо выкупили они как-то. Нас в это никто в известность не поставил. Лучшие земли, ближайшие земли забраны. У нас черные камни, она вообще не продуктивна, эта земля. После подшутого я не мог не сустреться с директором консервного завода Анатолием Анюховским. Это також ён даверная особа вертикального кандидата Папкова. Апошні быў віцэ-прэм'ерам, што курыраваў сельскую гаспадарку краіны. Як высветлілася, спадару Аніхоўскаму маштабнага мыслення таксама не займаць. Кредитные миллиарды в часе размовы так и летали. Наше предприятие это 30% бюджет района. Если мы в этом году МОС инвестировали в производство на 8 200 миллиардов. По валовым сборам мы... в области у нас каждая пятая тонна картофеля это наша. Почему в колгасах бульбы перестали сеять? Культура, которая требует очень больших вложений, технику, землю. Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада Арники. Президента увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было. Вы на хвалях Радио Свобода. Адрес сегодняшнего подорожа Виталия Самашки, вёска Озерцы Талачинского района. Напередодні офіційно призначеної зустрічі з озерчанами кандидат ДДС Сергій Вазняк щільно відсочує ситуацію. Він лічить, що його конкурент Папков, користуючись службовим становищем, купляє виборців з винзаводу. Почувши боль своїх виборщиків, я прихожу до висновы, то головний тезис моєї передвиборчої програми правильний. Улада повинна знаходиться под контролем народу. Чиновники у нас не обираются, а призначаются. И они себе так и поводят нахабно. Моя пропонова до вязковцев, как чиновник, был слугой, а не начальником, как отбывается зараз. 28 вересня надо прийти проголосовать за незалежного кандидата, который будет слухать своих выборщиков. Треба разобраться с каждым фактом, про суд, ведомства, обновить порушенные права людей, как им дали компенсацию на землю. Винзаводу придется потесниться. У директора Аніховського я спитал. Вы же видите, какое ставление в громадстве до так званых чернил? Чернила это какого-то непонятного сырья, а у нас заготовили уже ягод 500 тонн, будет клюква, чернику, бруснику, смородина красная, черная, малина, крыжовник по составу витамина не превосходит виноград. У нас неведомственная охрана независимая от предприятия. Или ВК на нашем заводе? Нет, не может быть. Знову-таки, жыхары Азерцаў не згодныя з Анатолем Васильевичем. Не тоячыся, а Галина Сіповіч ды Леонид Ярцаў распавялі. Все равно, говорят, выносят. Вы будете нанимать на своем огороде кого-то работать за свою заработанную копейку? Нет. А за дармовое вино почему нет? А сколько это ни было? На кропках каштовое вино чернила? 2005. А в магазине три... На 1000 будет. Тем часам у дзяржаўнай краме, як засведчылі на ферме, прадавачкі аблічваюць пакупнікоў. Скардзіцца вартаўніца Раіса Быкова ды інвалід трэцяй групы па вытворчасці Васіль Сергеев. Хлеб там узяла, колбасу там узяла, воду узяла, падаб'юць, што дарашы, тысяча тебе пайдзёць ужо. Падаб'юць круглую сану, а во сколько там я купіў, не знаю. Я іду да загадчыцы крамы спадара Ніжданович. Людміла Іванна не можа дакладна абвергнуць магчымыя абвесы ды аблікі падначаленых. Я ж не напишу сама. У часе размовы на ферме нехта з даярак напаўжартам кінула сваю загадчыцу. Маляў, зніму цябе пасля таго, што нагаварыла. Спадарыня Галіна ўзарвалася. Да і бог с ним, я спасибо только скажу. Что освобожусь от этого хомута. Это пожизненная кабала. Это можно лучше отсидеть 5 лет, зато ты выйдешь и будешь знать, что ты свободна. У цесную бытоўку, пачуўшы пра прыезд корэспандэнта «Свабоды», набіліся ўсе працуючы. Пачала Таціна Пастухова, што прыехала з Расіі. Доіць 50 кароў, атрымлівае 340 тысяч. Бывает і менш, зімой вообще мінімалку получаем. Прийшла в 5 часов, я еще не могу уйти. Помыть надо холодильник и проход, и в коровнике подсыпать. За голое молоко платится только. Что мы скребем, это не считается. Пасля гэтага все загаварылі на ўзахваткі. 130 тысяч, какая это зарплата? 6 холодильников. Шип себе купил этот шут. Заражена. Холодильник не могут. Теплая вода идеть. Какое там молоко холожение. Вам доводится по 700 литров выливать? Да. Не хватает продукции, значит, не хватает и зарплаты. За копейки. Ей нужно к 4 на работу прийти и начать доить. 3 раза сходить, и вечером она закончит 11:30. Да. Вот сейчас огороды начались, яблоки массово принимают. Зачем идти на работу? Я за час килограмм 300-400 наберу. И у меня уже в руках 70. Информация до ведома. За литр надойного молока СВК платит 7 рублей. У Азерцах у зимку, до прикладу, это не больше за 5 литров. За сдаденыш на консервовый завод килограммы яблоков 220. На выходе у 30 разов более. У Менску при конце я спытал кандидата до позиции Сергея Возняка. Какие все-таки, ты думаешь, у тебя шансы супрать Попкова? Попкова будут великие проблемы. Я докладно ведаю, что есть участки, где мы трымаем перемогу, где мы вельми добро попрацовали. С допомогой газеты, товарищей, моей команды, у меня менее магчимости попрацовать по всей округе. Нема административные ресурсы, Мерседеса. Привет заниматься фальсификацией. Безумовной перемоги у него не будет. Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Расія, Грузія і Беларусь – новая палонная Каўказскай вайны. У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахрускі Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.